Я читала протоколы опросов, которые проводила полиция, и никто из 50 с лишним человек, проживавших в доме, ничего не видел. В то время дня почти все были на улице. Одни наблюдали за гигантскими надувными фигурами, другие смотрели уличные шоу, третьи докупали продукты для праздничного ужина. Те же, кто остался дома, не слышали ничего необычного в подъезде. Также здесь были показания всех владельцев магазинов и продуктовых палаток в районе Геральд-сквер на отсканированных полицией бланках. На западной 35-й улице насчитывалось около 57 торговых точек разного типа, но в тот день в районе нужного перекрестка были открыты только два мини-маркета: лавка с подарками, 6 палаток, работавших на вынос, включая одну с кебабами, одну с пиццей за доллар и 4 с хот-догами. Это дело невозможно будет раскрыть. И я снова ощутила беспомощность. Столько информации, которая никуда не вела. Когда я снова посмотрела на часы, было уже 3 часа дня. Я отправилась в редакцию, где прошлой ночью моя жизнь изменилась навсегда. Я с волнением посмотрела на буквы на фасаде и попросила на стойке регистрации пропуск для входа в здание. «Мирон Трикс», — гордо сказала я секретарше, как только она спросила мое имя и этаж. Пока она проверяла данные, сзади раздался хриплый мужской голос. «Пожалуйста, мисс, вы должны помочь мне найти мою дочь». Голос был не просто надтреснутым. Он звучал так, будто его обладатель разлетелся на 1000 осколков, которые невозможно собрать воедино. Испуганно обернувшись, я впервые увидела Аарона Темплтона, держащего в руках экземпляр сегодняшней газеты. Той самой, с моей первой полосой. Он выглядел совершенно опустошенным, и его лицо было мокрым от слез. Глава 41. 12 сентября 2000. Место неизвестно. Разве воры не боятся, что их самих могут обокрасть? «Мила!» — снова закричал Уилл, выйдя из дома и оглядываясь по сторонам. «Мила!» Был почти полдень, и яркое солнце заливало белым светом дома в округе. Легкий осенний ветерок ласкал ледяным дыханием листья живой изгороди. «Все в порядке, Уилл!» По телу словно пробежала молния, когда он понял, что его сосед, пенсионер из Канзаса, наверняка видел Киру в новостях и знал ее историю. «Кто такая Мила?» — недоуменно спросил сосед с крыльца. На нем были джинсовые брюки, белая рубашка поло и красная кепка с лозунгом предвыборной кампании Джорджа Буша, а лицо выражало замешательство. Это наша кошка». «У вас есть кошка? Никогда ее не видел?» «Да, старая серая кошка. Она всю жизнь живет у нас, но никогда не выходит из дома. Мы не можем ее найти, наверное, убежала». «Не видел ее. Но если увижу, дам знать. Хорошо, сосед?» Уилл кивнул и несколько мгновений просто смотрел на его жизнерадостное лицо. Айрис и Уилл разделились, чтобы расширить радиус поиска и осмотреть улицу в обоих направлениях. Если кто-то другой обнаружит Киру, им конец. Айрис нервно бежала, заглядывая за каждое дерево, мусорный бак, куст и угол своего участка. Уилл был зол и напуган мыслью, что секундная оплошность может обернуться для них пожизненным заключением. Пока они бегали по улице, на заднем дворе маленькая Кира внимательно наблюдала за бабочкой, присевшей на оранжевый цветок. Впервые за долгое время, точно она не могла бы сказать, девочка была снаружи, и яркое солнце ослепило глаза. Голубое небо в реальности выглядело не так, как из окна спальни. И даже задний двор, который она привыкла видеть через стекло, выглядел совсем по-другому. Все здесь было таким ярким, будто во сне. У Киры закружилась голова, а затем она почувствовала странное покалывание в теле. Она села на траву, думая, что, может быть, это пройдет, и почесала руки, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Внезапно ее веки налились свинцом. Глаза закрылись, и когда запыхавшаяся Айрис появилась, наконец, в саду, у Киры начались конвульсии, идентичные тем, которыми время от времени страдала ее мать. «Мила, что с тобой?» Айрис с силой затрясла ее. Вид ребенка в таком состоянии приводил женщину в ужас. И она тщетно пыталась вывести девочку из этого бесконечного и неуправляемого транса. «Мила!» закричала она еще раз в отчаянии. «Очнись!» Услышав крики жены, Уилл бросился к дому по боковой дорожке, ведущей к заднему двору, ориентируясь на голос Айрис. При виде Милы тело распростерлось по земле, голова повернута на бок. Он, дрожа от ярости, поднял к лицу сжатые кулаки. «Что случилось, Айрис? Что ты сделала с девочкой? На что ты намекаешь? Сделай что-нибудь, она дрожит!» Потребовал он, как будто Айрис знала как. «Это не простая дрожь, Уилл. Это что-то хуже. Ради бога, ее нужно отвезти к врачу!» «Ты с ума сошла? Я лучше позволю ей умереть!» Айрис бросила на мужа полный ярости взгляд. «Как ты смеешь говорить такое? Помоги мне занести ее в дом, одна я не справлюсь!» Уилл неловко приподнял Киру. Ее тело напоминало доску, ноги были вытянуты и окаменели от напряжения. Руки же дергались так сильно, что Уилл дважды чуть не уронил девочку на пол, прежде чем занести в дом. Оказавшись внутри, он положил Киру на оранжевое покрывало на кровати в ее комнате. И в течение всего припадка, пока Айрис причитала, что ее маленькая девочка умрет, Уилл метался по комнате, не зная, что дальше делать. Через несколько минут тоненькое тельце Киры перестало биться в конвульсиях, и Айрис снова заплакала, теперь уже от радости, и обняла ее. Опустившись на колени у кровати, она поблагодарила Бога за спасение малышки. Она некоторое время гладила волосы Киры, чувствуя, как та обессилила, и прядь за прядью убирала челку с ее лба. Когда Кира наконец открыла глаза, лицо Айрис было так близко, и она пристально смотрела на нее с такой искренней и мокрой от слез улыбкой, что девочка снова почувствовала себя дома.